Глава 15. Едва только диафрагма люка раскрылась настолько, чтобы можно было видеть происходящее снаружи, как он с ужасной остротой осознал, что творит нечто невозможное, в иных нормальных условиях положительно недопустимое. Ему даже захотелось зажмуриться. В последнее время он особенно часто испытывал такое постыдное желание, и это отчасти объясняло поступок Варданова, когда тот ни с того ни с сего отправился к себе в каюту подальше от событий, прятать голову под подушку. Но тут ему в голову втерлась малоуместная в данной ситуации пословица. Назвался Дегруздем, так и полезай куда следует. Ничего не изменить, снова подумал он, и по-прежнему испытывая сильнейшее душевное рассогласование между тем, чего ему хотелось, и проистекавшими из этого, а правильнее, вопреки этому, действиями, начал стрелять. Первый залп пришелся в клокотавшую подле самого люка красно-бурую массу, многолапую, многоголовую и предельно омерзительную, при виде человека, мгновенно распавшуюся на отдельные составляющие, которые с хищным интересом прянули ему навстречу. Но через весь этот Содом уже пролегла широкая черная проплешина, и от нее вслепую расползались обожженные и изувеченные тела. Ужаснувшись содеянному, он тем не менее не остановился, а немедленно ни секунды направил изрыгающий смертоносное свечение раструб Фагратора в зенит, в самую сердцевину буйствовавшего роя, и серое, звонко гудящее облако расселось безобразной прорехой, куда с величественным равнодушием заглянуло старшее солнце. Лишь тогда он опустил оружие, пригнул голову и, будто нашкодивший мальчишка, замер, ожидая наказания. Если придать забвению их, в общем-то, либеральное с ним обхождение после того, как он втрюхался в улей, осудить потому, что они учинили с кораблем, то наказание должно было последовать скорое и суровое. Но вот уж минула вечность, а рой все бездействовал. Кратов неловко отпихнул ногой изувеченного шипоноса, пытавшегося ухватить его оплавленными культяпками. Превозмогая громадную усталость, повел вокруг себя взглядом в поисках причины нечаянной отсрочки приговора. В самом деле, что-то изменилось. Ему потребовалось немалое физическое усилие, чтобы понять, что же именно? Красные пчелы. Как и в прошлый раз, они плыли вереницей, пристроившись друг дружке в хвост через равные промежутки, совсем низко над песком, густо усеянным бронированными телами эффекторов. Их было не более десятка. Огромные, спокойные, отстраненные, словно происходящее не имело к ним никакого касательства. Рой предупредительно расступался перед ними. И бронированная нечисть по мере их приближения замирала и даже как-то оседала разом на все лапы. Вот они, астрархи, хозяева хозяев. Явились полюбопытствовать, как идут дела. Сейчас убедятся, что без них рой потерялся и в два счета покончит с этой нелепо затянувшейся разборкой. А заодно и с кораблем. И со мной тоже. Но, честное слово, это будет нелегко. Костя поднял оружие, выцеливая головную пчелу. До нее было 50 метров, но в глаза лупило весьма не кстати взошедшее младшее солнце. Кратов опустил фагратор и зажмурился, чтобы привести зрение в норму. Под сомкнутыми веками плясали зеленые пятна на оранжевом фоне, понемногу расплываясь в сплошную бурую пелену. «Теперь можно», — подумал Костя. Руки его задвигались, зажили сами по себе. Плавно вскинули фагратор на уровень плеча, утвердили его там и застыли мертвой, непоколебимой опорой. Включились, отработали свое глаза, быстро и точно оценив расстояние до мишени. Указательный палец правой руки улегся на спуск и не сильно, почти ласково прижал его. «Кажется, я снова не то делаю», — вдруг подумал Кратов. Но все, что должно было свершиться, свершилось. Когда он набрался достаточно храбрости, чтобы открыть глаза, то понял, что Рой уходит.